13.4. Модель открытой экономики Мандела-Флеминга. Модель Мандела-Флеминга – это модель малой открытой экономики, которая используется с целью оценки результатов поведения различных видов экономической политики при фиксированных и плавающих обменных курсах. Модель Мандела-Флеминга исходит из того, что вклад национальной экономики в мировой рынок невелик. В связи с этим основные параметры ее развития заданы мировым рынком, то есть извне. Модель Мандела-Флеминга впервые для открытой экономики была разработана в 60-х годах XX века и представляет собой модифицированную модель ISLM для открытой экономики. Эти модели исходят из стабильных цен и объясняют причины колебаний величины совокупного дохода. В моделях иллюстрируется взаимодействие товарного и денежного рынков. Их отличие состоит в том, что если модель ISLM выражает закрытую экономику, то модель Мандела-Флеминга – малую открытую экономику. Функционирование экономики, согласно этой модели, обусловлено системой обменного курса валюты. Модель Мандела-Флеминга включает в себя три уравнения. Прописная Y – плюс прописная C в скобках, прописная Y минус прописная T, плюс прописная I в скобках строчная R, плюс прописная G, плюс прописные N, X в скобках строчная I, запятая прописные I, S. Прописная M, деленная на прописную P, равно прописная L в скобках строчная R, прописная Y. Запятая, прописные L, M. Строчная R равно строчная R с верхним индексом звездочка. Первое уравнение характеризует товарный рынок, второе – денежный рынок, третье показывает, что внутренняя процентная ставка, строчная R, определяется уровнем мировой процентной ставки, строчная R с верхним индексом звездочка. Модель содержит три эндогенные переменные. Прописную Y, строчную R и строчную I. Предлагается построить два графика. В каждом графике одна из переменных величин принимается за константу, а анализ проводится в взаимосвязи двух переменных. Кривая прописные IS направлена вниз, прописные LM – вверх. Горизонтальная линия изображает мировую процентную ставку. График имеет две особенности. Первое. Положение кривой IS обусловлено уровнем обменного курса. Повышение обменного курса сдвигает кривую влево. Второе. Все три кривые пересекаются в одной точке. Но можно предположить, что эти три кривые не пересекаются в одной точке. В этом случае возможны два варианта. Первый. Поскольку обменный курс очень низок, то кривые IS и LM пересекаются выше уровня мировой процентной ставки. Такая ситуация стимулирует зарубежных инвесторов к вложению капитала в экономику данной страны, что вызывает рост курса ее валюты и смещение кривой IS вниз. Второй. Кривые IS и LM пересекаются в точке, где внутренняя процентная ставка ниже мировой. В этом случае инвесторы данной страны заинтересованы в том, чтобы вывести свой капитал, в результате чего обменный курс ее валюты понизится и кривая IS сдвинется вверх. Таким образом, равновесие устанавливается в точке пересечения кривой LM с горизонтальной линией на уровне мировой процентной ставки. Модель Мандела-Флеминга. По вертикальной оси обозначены значения обменного курса, по горизонтальной – значения дохода. Предполагается, что процентная ставка неизменна и равна мировой. В этом случае на графике показаны два уравнения. Прописная Y равно прописная C в скобках прописная Y минус прописная T плюс прописная I в скобках строчная R плюс прописная G плюс прописные N, X в скобках строчная I, запятая, прописные IS с верхним индексом звездочка. Прописная M, деленное на прописную π равно прописная L в скобках, строчная R с верхним индексом звездочка, запятая, прописная Y, прописные L, M с верхним индексом звездочка. Равновесие экономики обеспечивается в точке пересечения двух кривых IS и LM. Данная точка пересечения отражает уровни обменного курса и дохода. На графике изображено равновесие товарного знака, прописные IS с верхним индексом звездочка и денежного рынка, прописные LM с верхним индексом звездочка. Когда мировая процентная ставка задана, то уравнение прописные LM с верхним индексом звездочка фиксирует совокупный доход безотносительно к уровню обменного курса. Кривая дохода прописные LM при мировой процентной ставке строчная R с верхним индексом звездочка, обозначенная горизонтальной линией. Эти кривые в своей совокупности определяют уровень дохода безотносительно к обменному курсу. Модель Мандела-Флеминга может использоваться при анализе экономической политики государства в условиях плавающего и фиксированного обменных курсов. Анализ модели Мандела-Флеминга приводит к выводу о том, что результаты любой экономической политики государства в малой открытой экономике обусловлены фиксированным или плавающим обменным курсом. Так, при плавающем обменном курсе на доход оказывает воздействие только денежно-кредитная политика. В то же время воздействие стимулирующей бюджетно-налоговой политики практически сводится к нулю вследствие повышения курса валюты. При фиксированном обменном курсе на доход воздействует только бюджетно-налоговая политика, в то время как денежно-кредитная политика практически не оказывает влияния на доход, ибо изменение предложения денег преследует цель обеспечить обменный курс на заданном уровне. Выводы. Первый. Открытая экономика – это экономика, в которой значительная доля товаров и услуг продается и покупается на мировом рынке. Это звено мировой экономики. Страны с открытой экономикой получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках. Основными показателями открытой экономики являются: а. Внешнеторговая квота в ВВП, ВНП. Б. Доля экспорта в объеме производства. В. Доля импорта в потреблении. Г. Доля иностранных инвестиций по отношению к внутренним инвестициям. Если в закрытой экономике все производимые товары и услуги продаются внутри данной страны и все расходы делятся на три составные части – потребление, инвестиции и государственные расходы, то в открытой экономике расходы на производственную продукцию можно разложить на четыре составляющие – потребление отечественных товаров и услуг, инвестиционные расходы на отечественные товары и услуги, государственные закупки отечественных товаров и услуг, экспорт товаров и услуг, произведенных внутри страны. Второй. Различают малую открытую экономику и большую открытую экономику. Малая открытая экономика – это экономика небольшой страны. Она представлена на мировом рынке небольшой долей и практически не оказывает влияния на мировую ставку процента, принимая последнюю как данную, поскольку ее сбережения и инвестиции – лишь незначительная часть мировых сбережений и инвестиций. Поэтому мировая ставка процента задается условиями мирового финансового рынка. Большая открытая экономика – это экономика большой страны, в которой, исходя из ее масштабов, ставка процента формируется под существенным влиянием экономических процессов, совершающихся внутри самой страны. Экономика России обладает условиями интеллектуальными, индустриальными, ресурсными, для формирования большой открытой экономики. Третий. Макроэкономическое равновесие – это сбалансированное состояние экономической системы, равновесие экономической системы в целом. Оно выражается в пропорциональности экономических процессов, в основе которой находится взаимная согласованность системы общих, частных и единичных пропорций. Различают частичное макроэкономическое равновесие, равновесие на отдельно взятом компоненте экономической системы, и общее макроэкономическое равновесие, равновесие экономической системы в целом. Четвертый. Выделяют внутреннее и внешнее равновесие. Внутреннее равновесие – это сбалансированность спроса и предложения в условиях полной занятости и при отсутствии инфляционных процессов. Внешнее равновесие предполагает поддержание нулевого сальдо платежного баланса в фиксированном или плавающем режиме валютного курса. Пятый. Модель открытой экономики Мандела-Флеминга – это модель малой открытой экономики. Она исходит из того, что вклад национальной экономики в мировой рынок невелик. В связи с этим основные параметры ее развития заданы мировым рынком, то есть извне. Основные термины. Открытая экономика, малая открытая экономика, большая открытая экономика, макроэкономическое равновесие, общие пропорции, частные пропорции, единичные пропорции, идеальное равновесие, реальное равновесие, частичное макроэкономическое равновесие, общее экономическое равновесие, основное условие макроэкономического равновесия, внутреннее равновесие, внешнее равновесие, модель открытой экономики Мандела-Флеминга. Вопросы для обсуждения. Первый. Что вы понимаете под открытой экономикой? Второй. Каковы особенности малой и большой открытой экономики? Третий. В чем состоит сущность макроэкономического равновесия? Четвертый. Дайте характеристику внешнего равновесия. Пятый. Охарактеризуйте модель открытой экономики Мандела-Флеминга. Шестой. Объясните, как изменится совокупный доход, обменный курс и счет текущих операций при повышении налогов, используя модель Мандела-Флеминга с плавающим обменным курсом. Тесты. Первый. Если реальный обменный курс национальной валюты высок, то а. Отечественные товары становятся дороже импортных, б. Экспорт сокращается, импорт увеличивается, в. Чистый экспорт сокращается, г. Все перечисленное верно. Второй. В модели открытой экономики Мандела-Флеминга увеличение обменного курса вызывает а. Сдвиг кривой IS вправо, б. Сдвиг кривой IS влево, в. Сдвиг кривой LM вправо, г. Сдвиг кривой LM влево. Третий. В модели Мандела-Флеминга при плавающем валютном курсе стимулирующая бюджетно-налоговая политика вызовет а. Рост дохода, б. Рост обменного курса, в. Увеличение чистого экспорта, г. Не произойдет никаких изменений. Четвертый. В модели Мандела-Флеминга при плавающем валютном курсе стимулирующая денежно-кредитная политика вызовет а. Рост дохода, б. Рост обменного курса, в. Увеличение чистого экспорта, г. Не произойдет никаких изменений. Пятый. В модели Мандела-Флеминга при фиксированном валютном курсе стимулирующая бюджетно-налоговая политика вызовет а. Рост доходов, б. Рост обменного курса, в. Увеличение чистого экспорта, г. Не произойдет никаких изменений. Шестой. В модели Мандела-Флеминга при фиксированном валютном курсе стимулирующая денежно-кредитная политика вызовет а. Рост дохода, б. Рост обменного курса, в. Увеличение чистого экспорта, г. Не произойдет никаких изменений. Рекомендуемая учебная литература. Первая. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 18. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», 6 издание, 2004. Страница 208-220. Третье. Вичканов ГС, Вичканова ГР, микро- и макроэкономика, энциклопедический словарь, 2001. Страницы 142, 143, 199, 210, 243. Четвертое. Вичканов ГС, Вичканова ГР, современная экономическая энциклопедия, 2002. Пятое. Ивановский С.Н. «Макроэкономика», 2000. Глава 13. 6. Мэнг Ю НГ. Макроэкономика. 1994. Глава 13. Ответы. Тесты. 1. Г. 2. Б. 3. Б. 4. А. В. 5. А. 6. Г.